и Жанна переехала. Луиза организовала машину и мужские руки, чтобы таскать вещи. Симпатичные молодые люди легко передавали друг другу узлы и сумки Жанны. Они были празднично веселыми, и ей это понравилось больше всего. Постепенно она ожила, почувствовала вкус жизни. Луиза и Феликс посещали молодую шумную компанию, куда брали иногда Жанну. Это были такие интересные и веселые сборища, что Жанна все реже и реже вспоминала о Сашке, все реже и реже писала письма, все чаще и чаще забывала их отправить. Да и времени у нее для этого не оставалось. Ребята устраивали веселые вылазки на природу, зимой на лыжах, летом обязательно разводили костер и пели песни. Иногда отправлялись гурьбой на танцы, иногда в кино. Жанна старалась держаться с новыми знакомыми на равных. Это ей удавалось плохо. Она не понимала часто, о чем они спорят, что так азартно доказывают друг другу. Она смутно чувствовала, что Сашка тоже принадлежал к этому кругу. Лицо у него было породистое, непростое. Прорывались у него иногда такие же словечки, обороты. «Сашка, Сашка, слишком долго тебя не было рядом. Слишком много было рядом тех, кого экзотическая красота Жанны сводила с ума». Разумеется, она прекрасно понимала, что ни один из этих чистеньких мальчиков не женится на ней. Один учился на филологическом, собирался в Африку после окончания университета. Его старший брат писал оттуда фантастические письма. Другой был математиком и постоянно побеждал на каких-то конкурсах, олимпиадах. Жанна интересовала их только в том смысле, что была симпатичной, веселой и, как им казалось, вполне доступной. Будущий африканец и математик наперебой делали ей комплименты, дарили коробки конфет и старались прижать где-нибудь в углу, когда оставались наедине. Жанну забавляли их обхаживание, тем более что оба были крайне остроумны и вели себя с ней без церемонии, не пускаясь в заумные беседы. Образ любимого Сашки мерк день ото дня. Старуха-соседка, которую Жанна навещала раз в месяц, пустила по обоюдному соглашению с ней в ее комнату квартирантов, а вырученные деньги делила с ней поровну. Сначала квартиранты менялись, а потом надолго поселился молодой толстяк, который работал шеф-поваром в ресторанчике у вокзала. Платил он аккуратно и даже больше, чем другие. А бабка закрывала глаза на то, что могла бы увидеть. Повар ежедневно таскал из ресторана вырезку, выпивку и немолодых теток. Бабка всем желала добра. «Ты, девка, приглядывайся там. Не зря тебе судьба так улыбнулась. Я бы на твоем месте не зевала. Дура, если ждешь своего каторжника. На кой ляд он тебе сдался?» Они шептались на кухне, а квартирант расхаживал по коридору, готовясь сделать Жанне неприличное, но выгодное, на его взгляд, предложение на сегодняшний вечер. Когда она собралась уходить, он надел ботинки и вышел вслед за ней. В подъезде на его толстой роже появилась масляная ухмылочка, и он, собираясь начать разговор, хлопнул Жанну по аппетитной попке. Но сказать после этого ничего не успел. Жанна развернулась и врезала ему кулаком в ухо, а потом преспокойненько спустилась по ступенькам. «Но погоди, сука! Я тебе это запомню!» Жанна все реже мечтала о возвращении Сашки. Она сделала себе модную стрижку, купила джинсы, и теперь в ней трудно было узнать цыганку. Смуглый отлив кожи придавал ей неповторимую загадочность. Не выдержав, будущий африканец однажды так плотно прижал ее к двери, проводив домой, что в голове у нее что-то щелкнуло, и она провела его в свою комнату. Все происходило как в тумане. Жанна твердила себе, что не должна этого делать, но тело не слушалось. Тело рвалось навстречу протянутым рукам, влажному зовущему рту, чужой разгоряченной плоти. когда ее любовник, торопливо надев брюки, скрылся в ночи,